В середине октября я первый раз добрался до своего вечернего колледжа. Занятия там шли вроде как с начала октября, ну, по крайней мере, Леха там был где-то в первых числах. Я все никак доехать не мог, очень уж дохуя. Но что делать? Приехал, очень удивился составу группы. Если когда я учился в своем колледже, все это была молодежь, все парни, там, девчонки моего возраста, кто-то чуть помладше, кто-то чуть постарше, то здесь уже какие-то мужики, уже какие-то тетки с жирными жопами. И мы с Лехой там только два парня молодых. И все, остальные все взрослые. И еще одна девка где-то на два года нас старше. Там кто-то уже работает на стройке, кто-то работает проектировщиком, кто-то еще что-то, но все уже в возрасте, вечерний колледж. На нас так посматривают, а вы что, ребят, мы такие, ну ничего, вот решили тут поучиться. Но начали свою учебу. Что было хорошо, на уроках слушать никого не надо. Тебе никто не делает замечания, если ты занимаешься своими делами, там рисуешь. Ну, в общем, полная свобода. Делай, что хочешь. Думаю, ну как охуительно, зачем вот это ходить в дневной колледж? Приходишь туда, ушами должен все слушать, просыпаться рано. А здесь как удобно. Ну и плюс еще от Первомайска до Новогиреева, где мы у Лехи тусовались, было ехать вообще 20 минут на автобусе. Очень удобно. Сел и к нему вообще приехал. Девок привел. Занимайся. Единственная проблема, что надо было звонить Ольге. Если Ольге не позвонить, то начинается истерика. И вот я, чтобы этой истерики не было, Ольге звонил прямо из колледжа. Там была старушка на первом этаже около... Она работала в раздевалке. В раздевалке, и она выдавала какие-то номерки, всю хуйню. Вот с этой старушкой я закорешился, и она разрешала мне звонить из своей будки. Я Ольге звонил, говорил, что Оля, вот, я отучился, что ты как, гулять пойдешь? Она, нет, не пойду. Я, ну, хорошо. Ну, и поеду я сегодня какую-нибудь девку повезу к Лехе тогда. Не хочешь ты со мной гулять, знаешь, буду кого-нибудь ебать другого. Что делать? Ну, как бы все справедливо. Вот у Лехи мы тусовались. И тут мы понимаем, что надо все-таки сдавать какие-то работы там задают, всякую хуйню. Как быть, как, где их брать? Пришлось начинать плотно общаться с девушкой Мариной, которая училась в нашей группе. Как-то кто-то из нас должен был собой пожертвовать. Девушка Марина была не очень красивая, но в принципе так, ну, более-менее. Ну, Леха проявлял больше инициативы, поэтому он стал с ней встречаться. Раз он с ней встречается, она делает все рисунки, она там что-то чертит, мы у нее списываем тупо и тем самым нормальную учебу себе обеспечиваем. Вот. Как-то пошли мы на концерт Агаты Кристи в СДК МАИ. Я пошел с Ольгой, Леха пошел с этой Мариной. То есть он проводил с ней даже культурное мероприятие. Как я потом узнал, гуляла с ней всего два раза. Один раз от Первомайской до Щелковской, и второй раз ходил на концерт Агаты Кристи. Как, ну, хороший джентльмен, выебать даже ни разу не попытался за все время. Вот. Но регулярные отношения и поцелуи в колледже, они происходили на уроках. Марина, конечно, подозревала, наверное, что никаких чувств ни Леша не испытывает, но нам надо было учиться. И мы... Ну, Леша жертвовал собой, своими чувствами. И, ну, телом, ладно, телом он не жертвовал. Короче, Марину он радовал. Радовал своим общением. Но вечерний колледж — такая вещь. Не напряжная совершенно, ходить не обязательно, слушать не обязательно. В общем, нас колледж не напрягал. Ходили мы где-то раз-два в неделю. В это время в ННП, в штаб, пришли журналисты польские и говорят, вот, ребята, мы делаем кино, первый канал польского телевидения, Хотим снять кино про националистов. Называется «Один день из жизни». Один из жизни там, футбольных фанатов, один день из жизни каких-нибудь клоунов, один день из жизни ментов, один день из жизни проституток. Ну и вот один день из жизни русского нациста. Говорят, дайте нам какого-нибудь человека, вот мы его будем снимать. Нам надо 3 дня, чтобы снять 20-минутную передачу из жизни какого-нибудь скинхеда русского. Ну, выбрали, естественно, меня, потому что я для этого и был руководителем Московского регионального отделения, чтобы интервью давать. А здесь первый канал польского телевидения, вся хуйня. И стал я с этими поляками кататься. Ездил по местам боевой славы, там, где мы валили косых на Соколе, я показывал, здесь мы били, вот это вот такая ситуация происходила, здесь, приходили в ННП, там, на сбор командиров, ездили в качалку, пригласил я их домой к себе, они говорят, мы хотим поснимать, как ты живешь, ну, давайте, приезжайте, приезжают, а осень, у меня мать опять в больнице, бате вообще не интересно особо, что там дома есть, еда, что в холодильнике. Но мне-то, собственно, тоже пофигу. Я купил себе 5 килограмм протеина, поставил на шкаф и просто из шейкера протеин забодяжил, выпил. Ну или что-то там себе покупаю дополнительно. Ну, в общем-то, пустой холодильник, на шкафу стоит протеин. Приезжает ко мне съемочная группа. В комнате недавно сделан ремонт, поэтому там вообще ни хрена нет. Там только паркет и шкаф. И посреди комнаты лежит моя подстилка. Потому что после драки с китайцами спать я мог только на подстилке, на тоненькой, на деревянном полу, на паркете. Если я спал на диване, у меня болела дико спина. Я спал на полу. Это ты так живешь? Я говорю, да, вот сплю вот на этом. Это же собачья подстилка. Но она не собачья, она моя. Такие, понятно, а что ты ешь? Я говорю, ну вот, смотрите, протеин, а где еда? Я говорю, нет, еды нет, я вот это ем, я качаюсь. Такие, покажи мышцы. Говорю, вот, а там рельеф такой, шик, дрищ накачанный. Ну, 80 килограмм, конечно. Такие, подожди, сколько ты тратишь в месяц на жизнь? Я думаю, ну сколько я трачу? Вот, протеин купил, взял деньги у бати на протеин, все, больше я вроде ничего не трачу. Думаю, остальное я все отнимаю уже, где получается... Говорю, ну, где-то вот 600 рублей в месяц. Итак, 600 рублей, это $20? Говорю, ну да, $20. Говорит, тебе хватает $20? Говорю, да. Так ты нищий. Я так прям возмутился, говорю, почему я нищий? Как? Ты живешь на Рублевском шоссе и питаешься вот этим. Говорю, да, мне нормально, мне хватает. Я не понимаю. Ладно, поехали снимать дальше. Вышли прогуляться вдоль моего подъезда. А мой подъезд выходил прям, ну, он выходит, только я там не живу, выходит на Ельцинский дом. Там жила семья Ельцина, депутаты всякие на Рублевке. Дом огорожен забором высоким. Все в видеокамерах. И ходят ФСОшники. Там теннисный корт открытый на территории этого дома. Все, вышли что-то снимать, там же оператор же бегает с видеокамерой профессиональной на плече. И тут же прибежали какие-то менты. Операторы, они очень ушлые, отработанные. У них есть методы. Короче, он вытащил быстренько кассету, на которую все снимал, засунул чистую. Прибежали ФСОшники. Так, вы снимать здесь не имеете права, это стратегический объект, вы что, охуели? Пройдемте с нами. Но... оператор остался с ними рамсить, журналистка забрала у него потихоньку кассету вместе с сумкой. Все, оператора повезли в какую-то кутузку допрашивать, смотреть, что он наснимать успел. А наснимать он, естественно, на эту кассету ничего не успел. Они могут ее изъять, могут ее сожрать. Вот. Ну, это как всегда. Мы пошли пить кофе в кафешку. Я тогда первый раз пил кофе двойной эспрессо. И вообще не понял никакого кайфа. Малюсенькая чашечка, горькая, как хрен знает что, совершенно невкусная, просто пиздец, и стоила как 4 хот-дога. Я думаю, вот на кой хер это надо, вот, ну зачем? Я, конечно, допил, Думаю, интересно. Но по сути эту маленькую чашечку надо было разбавить водой в пропорции 4 к 1. Тогда хоть пить можно. Добавить туда молока и сахара. Ну ладно, хрен с ним. Поехали. Поехали мы к Ольге. Снимать любовную сцену, там романтик. Как все, как я общаюсь со своей девушкой. У нее там день рождения было, что ли, у бабушки, мы встретились, обделись, поцеловались, там все. Она такая: ой, ты что, а что это за камера, что нас снимают? Я говорю: ну да, вот снимают. Она такая: уже снимают? Я говорю: да, уже. Ну, поехали сидеть в кафе, разговаривать о наших отношениях. Естественно, там первый вопрос: а вас не смущает то, что у вас парень нацист? Я такая: ну нет, меня это не смущает. Там родителей смущает немножко, а меня нет, мне нормально. Ну, вот это поснимали. А потом надо было мне вечером ехать опять ловить гражданина Аратова в подъезде, потому что тогда мы его не поймали. Здесь надо было его опять ловить. Ну, поехали. Вы отвезите меня на Чунгарский бульвар. Поехали журналисты туда. Говорит: ну все, надо последнюю сцену, надо сцену знакомства доснять. Я говорю: ну давай доснимем. Что будем делать? Ну, не знаю, давайте я наклейки клею в метро с надписью «Я русский», вы ко мне подходите, как будто мы знакомимся, дальше уже вся фигня, что в штабе ННП, мы там у меня дома, в качалке. Ну, давай. Телефонные автоматы стоят, я подхожу, открываю эту наклейку, чтобы клеить на телефонный автомат, и смотрю, стоит прямо рядом со мной чурбан, разговаривает что-то, кому-то набирает. Я наклейку прямо ему на лоб и наклеиваю. Вот. И тут подбегает журналистка такая: ой, вы что делаете, там, зачем пристаете? Я говорю: так это говно, а не человек, там, вот, они не должны здесь жить. Мы говорим: ой, а как, а почему, а расскажите, пожалуйста, поподробнее. Но в тот момент, когда я поворачивался к камере, я у чурбана вытащил карточку телефонную из таксофона. Ну, просто по привычке, ну, чурбанов я всегда обувал, там, и чурбанов, и рыбаков, я по привычке у него эту карточку забрал. Мне, значит, эта полячка говорит: вот, а объясните свою позицию, там, а как, а зачем вы это делаете? А чурбан меня дергает за рукав, такой: отдай мне карточку, пошел нахуй, отдай, пожалуйста, пошел нахуй, животное. Она такая: вот, а чего он хочет? Я не знаю, чего он от меня хочет, что ты ко мне пристал? Он наклейку со лба отодрал и такой: ну, ты же мужчина, я мужчина, отдай мне карточку. Какая карточка? Нет у меня карточки никакой. Ну, отдай мне карточку, мне позвонить надо в Ташкент. Я думаю: блядь, какая сволочь. Но, с другой стороны, если он собирался звонить в Ташкент, то на карточке должно быть много единиц. Я ее уже в карман джинсов убрал и отдавать-то не собираюсь. И понимаю, что журналисты, вот они стоят, поеблу ему дать не могу, как я обычно делал. Там свалится, убежишь, и все нормально. Выходят работники метрополитена, выходят менты. Ну, они, конечно, выходят не потому, что таджика обидели, а потому, что снимают на профессиональную камеру в переходе. Метро у нас, соответственно, стратегический объект. Ни в коем случае снимать там ничего нельзя. Все, вы не имеете права, где у вас разрешение. Оператор объясняет, что где сказано, мы же не в метро снимаем, а почему разрешение нужно. Мент опять выебывается. Ну, как обычно, видеокассета быстренько переходит из видеокамеры в карман журналистки, и оператор уводит для выяснения обстоятельств съемки, какое он право имел. Ну, и как обычно, все заканчивается ничем. Тоже глупые менты, даже если понимают, что их наебали уже, ну что они могут сделать? Закончили мы съемку. В итоге за 3 дня я заработал $400 для Народной национальной партии. Плюс еще какие-то другие съемки были оплачены, я уж не помню. Но по итогу именно на деньги от проведенных съемок мы купили автомобиль Opel для партийных нужд. Немного, но партийный автомобиль, тем не менее, это уже солидное мероприятие. И я очень гордился тем, что я эти деньги для партии зарабатывал. Думаю, ну, все дурью маются какой-то херней, бегают, хачей только бьют, а я еще деньги для партии заработал, теперь у нас есть тачка.